Глава 16. Старательское благословение. Когда Сёма шел в школу, ему было странное, нелепое видение. Он видел на противоположной стороне улицы свою любовницу, ведущую за руки двух ребят детсадовского возраста в смешных шапочках с помпончиками. Таня не заметила своего бойфренда или сделала вид, что не заметила. Было что-то противоестественное, что-то нездоровое в лицезрении крутой, сексуально продвинутой тёлки, нежно беседующей с двумя невинными молокососами. Как-то все это не сочеталось со всеми теми приспособлениями, к которым Таня пристрастила Семена. Огромный искусственный фаллос, а рядом невинная трехлетка. Пищит и тянет к хреновине свои пухлые ручонки. Бррр! И вдруг Сему пронзила страшная догадка. А вдруг это ее дети? Сначала этот вариант даже не пришел ему в голову, настолько он был немыслим. Но пусть племяши, дети заболевшего соседа. Пусть она хоть няней работает, только бы не мамаша оказалась. Так, главное успокоиться. Все проблемы решаются. Он гений, а не лузер. А что делают гении? Они выкручиваются из любой, даже самой сложной ситуации. Ну и дети, ну и что? Мало ли в мире вещей, которые по виду несочетаемы, а на деле сосуществует в одном пространстве. Он сам видел по телеку, как многодетная мамаша укладывает спать своих детишек и идет работать в ночной клуб стриптизершей. Муж бросил, а детей-то надо кормить. В каком восторге были от нее журналисты с еврейского канала. Мол, русские не сдаются. Они готовы заниматься стриптизом, мыть уборные, жрать говно. Но все равно выживают, как их не трави. А все-таки, наверное, не все вещи можно совместить друг с другом. Вот, например, гений и злодейство — две вещи несовместные. Так кажется, сказал классик. Вот первозданная тьма и оседлала его милого Пасомова. Пытается внушить ему, что пластиковый член и малолетний человек — вещи, антагонистичные по отношению друг к другу. Хочет сделать его забитым и закомплексованным. «Не слушай мерзавку, Сёмка, она хочет обрести власть над тобой. Противостань ей, расправь пошире плечи, широко расставь ноги и наполни легкие сиреневым ветром свободы. Позволь этому ветру вымести всю мишуру из твоей жизни. Сконцентрируйся на главном, разреши доброму гению, опекающему тебя, направлять твою судьбу навстречу свету и радости. Ты можешь стать борцом за права педофилов, легализатором многоженства и многомужества, развивателем идеологии child-free. Возлюби Танюшку такой, какая она есть, и вам откроется множество чудесных, радостных свобод. Экспериментируйте, люди, совмещайте несовместимое, сочетайте несочетаемое, открывайте новое и неизведанное, идите вперед. Разрушайте табуированное, уничтожайте традиционное, боритесь с комплексами. Я Сиджур, старатель с планеты Аршалан, и я призываю вас, люди, очухивайтесь от зимней спячки, вылезайте из дремучих берлог на волю, стряхивайте с себя ветхую пыль консерватизма. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Шагните в объятия к абсолютной свободе. Она бережно подхватит вас на руки и унесет к лазурным берегам новой счастливой жизни. «Говори!» — вопил Сёма. «Говори, что это за малолетки?» Они с Таней только что пришли на трах-хату, и Семен сразу же устроил допрос с пристрастием. «Это мои дети!» — испуганная и в то же время с вызовом ответила девушка. «Но это не должно никак повлиять на наши отношения». «Блин, сколько же тебе лет?» «Семочка, ну какая разница?» «Я спрашиваю, сколько тебе лет?» «Ну, 25». «Блин, у тебя и муж есть!» «Я 2 года в разводе!» Орех выдохнул и немного успокоился, но потом опять начал разъяряться. «Почему вы развелись?» «По многим причинам». «Ты ему изменила?» «Семочка, ты не представляешь, какой он был мудак!» «А на какие средства ты живешь?» Он прилично отстегивает мне на детей. «И ты покупаешь вот это?» Схватил Сема с тумбочки замысловатый предмет. «И на это тоже хватает. Ты же, кажется, не против, чтобы я за все платила?» Орехов произвел в мозгу несколько логических операций и понял, какой нужно еще задать вопрос. «Сколько ему было лет?» «Мужу?» — удивилась Татьяна. — Зачем тебе знать? — Нет, не мужу. Тому, с кем ты ему изменила. — А, ему! — Таня нервно заходила по комнате. — Он был моложе. — Он учился в школе? — отчеканил Семен. — Ну, учился, ну и что с того? — Бля! Ты педофилка! Таня начала истерично смеяться. «По-моему, тебя это устраивает», — наконец сказала она. «И у тебя были еще школьники?» «Все, Семочка, ты меня достал», — зло сказала Таня. «Если тебе что-то не нравится, вали, нового подцеплю. Думаешь, вас сложно цеплять?» Семену было обидно. Как будто он встречался все это время не с девушкой, а с механическим аппаратом. С электродоилкой ученических пенисов. И он действительно решил свалить от Тани. Но сначала надо было натрахаться напоследок. Грустно, грустно, грустно. Все-таки расставание. А какая была чудесная свободная пара. Бедный, бедный мой Семка. Теперь открывавшиеся ему горизонты сузились, многие перспективы отпали. И ходит он, как побитая собака, и смотрит опять на Галюшку, как последний неудачник. А ведь Пасома уже создал в социальной сети группу «Гении против лузеров». Делился сексуальным опытом, учил жизни подростков. Как все чудесно развивалось. Но проклятая тьма, как всегда, вмешалась. Почему она не может оставить в покое ни одного человека? Не дает им на всю катушку проживать свои коротенькие жизни. Вмешивается и вредит, вредит и вмешивается. Ничего, у Сиджура еще ни один подопечный не умирал духовной смертью. Сиджур — певец радости и счастья. Он умеет заражать своей радостью Пасомах и тех, кто их окружает. Радуйтесь, люди, радуйтесь. Занимайтесь любовью дома и на улице. Кушайте шашлык, пейте водку, курите, откалывайте трепака, пойте веселые частушки. Сволоку тебя за ноги, за обочину в кусты. Не ебать же на дороге королеву красоты. Вот так, весело? Будет еще веселее. Попляшите голыми на столе, запихните себе искусственный фалос в задний проход, забацайте групповушечку. Вот где настоящее веселье, вот где истинное счастье, вот где неописуемое наслаждение. Я старатель Саршелана, и я призываю вас, перестаньте быть рабами. Откройтесь свободе, радости и любви. Выползайте из своих устричных раковин, избавляйтесь от предрассудков, кушайте запретные плоды и радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Благословляю вас своим старательским благословением. Будьте счастливы во веки веков.